Ролан, Уэллс, Эйнштейн и другие клеймили английский суд. Под давлением мирового общественного мнения английские власти вынуждены были отменить смертный приговор, уменьшить сроки заключения других обвиняемых, а впоследствии освободить их досрочно. Борьба в защиту мирутских узников содействовала сплочению Коммунистической партии Индии, КПИ. Она была основана в декабре 1925 года, но фактически до конца 20-х годов отдельные коммунистические группы были слабо связаны между собой. Они допускали сектантские ошибки, недооценивали роль национальной буржуазии и ИНК в национально-освободительном движении. В начале 30-х годов произошли важные перемены в КПИ. В ноябре 1933 года был избран новый ЦК, который начал руководить партией в общеиндийском масштабе. В том же году Коммунистическая партия Индии была принята в Коминтерн. КПИ провела активную работу в массах, добиваясь единства действий коммунистов и всех антиимпериалистических сил в борьбе против британского империализма за национальную независимость. Образование Коммунистической партии Индии было большой победой рабочего класса Индии, достигнутой в результате подъема национально-освободительного движения, влияния успехов социалистического строительства в СССР и помощи Коминтерна. В 1934 году английские колониальные власти объявили КПИ вне закона и усилили преследование прогрессивных деятелей. Накануне Второй мировой войны КПИ, сочетая нелегальные и легальные формы работы, развернула борьбу за создание широкого антиимпериалистического фронта. Учитывая большое влияние Индийского национального конгресса среди народных масс, коммунисты стали принимать участие в его деятельности, налаживая тесные контакты с левыми элементами этой партии. КПИ способствовала усилению забастовочной борьбы рабочего класса, а также развертыванию крестьянского движения против помещичьего гнета. Народные массы, требуя предоставления независимости Индии и легализации Компартии, вместе с тем выражали свой протест против фашизма и угрозы новой мировой войны. Документ. Положение Индии под английским игом. Из клятвы в День независимости, выработанной ИНК в январе 1930 года. Индия разорена экономически. Налоги, взимаемые с нашего народа, совершенно не соответствуют нашим доходом. В среднем на человека доход составляет 7 паисов, менее чем 2 пенса в день. 20% выплачиваемых налогов падает на земельные налоги, взимаемые с крестьянства. 3% составляет налог на соль. Эти налоги особенно тяжелым бременем ложатся на бедных. Отрасли крестьянской промышленности, такие как ручное ткачество, полностью разорены, и в результате крестьяне по меньшей мере 4 месяца в году не имеют работы. Политически Индия никогда еще не была низведена до такого бесправия, как при английском владычестве. Самые достойные среди нас должны склоняться перед чужеземной властью. Мы лишены свободы слова, свободы организации, и многие из наших соотечественников вынуждены жить в изгнании за границей и не могут вернуться домой. Джавахарлал Неру, автобиография, Москва, 1955 год, страница 643-644. Вопросы и задания. Вопрос первый. Используя текст параграфа и документ, определите причины, вызвавшие подъем национально-освободительной борьбы в Индии в 1928-1933 годах. Вопрос второй. Установите особенности нового этапа национально-освободительного движения и сравните его с подъемом 1918-1922 годов. Вопрос третий.